Под верстаком, на котором Грентер, орудуя фуганком, когда-то делал ставни и двери, он наткнулся на картонную коробку из-под туалетной бумаги, где лежали старые запыленные лыжные ботинки, расползавшиеся по швам от ветхости. Энди смазал их маслом, помял, надел. Сколько же в них надо натолкать газет, чтобы они стали по ноге? Забавно, ничего не скажешь, но было в этом и что-то пугающее. Зима выдалась долгая, и частенько, вспоминая деда, он спрашивал себя, как старик поступил бы в этой передряге. Раз 5-6 за зиму он становился на лыжи, затягивал крепления, никаких тут тебе пружинных зажимов, сплошная неразбериха из тесемок, скоб и колец, и проделывал путь через ледяную пустыню Ташморского озера к Брэдфордской пристани. Отсюда извилистая дорожка вела в город, хорошо упрятанный среди холмов в 2 милях восточнее озера. Он всегда выходил до рассвета с рюкзаком Грентера за плечами и возвращался не раньше 3 пополудни. Однажды он едва спасся от разыгравшегося бурана. Еще немного, и он начал бы кружить по льду, тычась во все стороны, точно слепой котенок. Когда он добрался до дому, Чарли дала волю слезам. Ее рыдания перешли в затяжной приступ этого проклятого кашля. Он совершал вылазки в Брэдфорд, чтобы купить еду и одежду. Какое-то время он продержался на заначке Грентера, позже совершал набеги на более внушительные владения у дальней оконечности Ташморского озера. Хвастаться тут было нечем, но иначе им бы не выжить. Дома, на которых он останавливал свой выбор, стоили 1000 по 80. Что их владельцам, рассуждал он, какие-нибудь 30-40 долларов в конфетной коробке, где, как правило, он и находил деньги. Еще одной его жертвой за зиму стала цистерна с горючим, обнаруженная на задах большого современного коттеджа с неожиданным названием «Дом вверх дном». Из этой цистерны он позаимствовал около 40 галлонов. Он был не в восторге от своих вылазок в Брэдфорд. Он был не в восторге от того, что старики, гревшие косточки вокруг пузатой печки вблизи прилавка, судачат о незнакомце, что живет в одном из домишек по ту сторону озера. Слухами земля полнится. О конторе хватит и полсловечка, чтобы протянуть ниточку от деда его дома в Ташморе, штат Вермонт, к самому Энди. Но что ему было делать? Есть-то надо. Не сидеть же всю зиму на сардинах в масле. Он не мог оставить Чарли без фруктов и поливитаминов, хоть какой-то одежки. Все, что на ней было, это грязная блузка, красные брючки и трусики. В доме не нашлось ни микстуры от кашля, так, несколько сомнительных бутылочек, ни овощей, ни даже запаса спичек, что его совсем добило. Дома, на которые он совершил набеги, все были с каминами, но лишь однажды он разжился коробком спичек. Конечно, свет не сошелся клином на Брэдфорде. Чуть подальше тоже виднелись дома и коттеджи, однако там почти каждый участок прочесывался местной полицией, и почти на каждой дороге был хотя бы один дом, где люди жили круглый год. В брэдфордском магазинчике он купил все необходимое, включая 3 пары теплых брюк и 3 шерстяные рубашки для Чарли, размер он прикинул на глазок. Нижнего белья для девочек не было, пришлось ему довольствоваться шортами, к тому же длинными. Чарли так и не решила, дуться ей по этому поводу или потешаться. 6 миль туда-обратно на лыжах Грентера одновременно радовали и тяготили Энди. Он не любил оставлять Чарли одну, и не потому, что не доверял ей. Просто в нем поселился страх. Вернусь, а ее нет в доме. Или нет в живых. Старые дедовы ботинки натирали ноги до волдырей, сколько бы носков он ни надевал. Стоило ему ускорить шаг, как начиналась головная боль, и сразу вспоминались онемевшие точки на лице, и мозг представлялся отработанной проводкой, так долго служившей верой и правдой, что кое-где от изоляции остались одни лохмотья. А случись с ним удар посреди этого чертового озера, околею он тут как собака. Что будет с Чарли? Но благодаря этим вылазкам он многое обдумал. В тишине голова прояснялась. Ташмарское озеро было не широкое. Вся его лыжная трасса от западного берега до восточного меньше мили, но сильно вытянутая в длину. Устав бороться с сугробами, которые к февралю выросли до метра с лишним, он иногда останавливался на полдороги и обводил взглядом окрестности. В такие минуты озеро напоминало коридор, уложенный ослепительно белым кафелем, стерильно чистый, гладкий, без начала и конца. Озеро обступали посыпанные сахарной пудрой сосны. Над головой была безжалостная в своей слепящей голубизне твердь, либо вдруг надвигалась безликая белая пелена, предвестница снегопада. Каркнет вдали ворона, глухо хрустнет лед, и снова ни звука. Он весь подбирался во время этих переходов. Тело становилось горячим и влажным под слоем белья, и до чего приятно было вытирать трудовой пот, выступавший на лбу. Он почти забывал это чувство, читая лекции о Йейтсе и Уильямсе и проверяя контрольные работы. Тишина и физическая нагрузка прочищали мозг, и он снова и снова обдумывал свое положение. Пора действовать. Давно пора. Ну, да поезд ушел. Они решили перезимовать в доме у деда, но это не значило, что погоня кончилась. Достаточно вспомнить, как он всякий раз поеживался под колючими взглядами стариков, сидевших у печки. Его и Чарли загнали в угол, и надо как-то выбираться. Еще это чувство протеста. Творится произвол, беззаконие. Свободный мир, нечего сказать, если можно ворваться в семью, убить жену, похитить ребенка, а теперь отлавливать их, как кроликов в загоне. Опять он возвращался к мысли дать знать об этой истории какому-нибудь влиятельному лицу или лицам с тем, чтобы пошли круги по воде. Он молчал, поскольку никак не мог освободиться, во всяком случае до конца, от странного гипноза. Того самого гипноза, жертвой которого стала Вики. Он не хотел, чтобы из дочери сделали уродца для дешевого балагана. Он не хотел, чтобы над ней ставили опыты для ее ли блага, для блага ли страны. И тем не менее он продолжал себя обманывать. Даже после того, как его жену с кляпом во рту запихнули под гладильную доску, он продолжал себя обманывать, убеждать в том, что рано или поздно их оставят в покое. «Сыграем понарошку», — так это называлось в детстве. «А потом я тебе верну денежку. Только сейчас они не дети, и игра ведется не понарошку. Так что потом ни ему, ни Чарли, никто и ничего не вернет. Игра идет всерьез». В тишине ему постепенно открывались горькие истины. В известном смысле Чарли действительно была уродцем вроде талитамидных детей 60-х годов или девочек, чьи матери принимали диэтилстилбестрол по рекомендации врачей, которым было невдомек, что через 14-16 лет у этих девочек разовьются вагинальные опухоли. Талитамид, транквилизатор, вызывал нарушения в развитии плода. Диэтилстилбестрол в 1979 году запрещен как канцероген. Чарли тоже неповинная жертва, но факт остается фактом. Только ее инаковость, ее уродство скрытое, то, что она учинила на ферме Мендерсов, ужаснуло Энди. Ужаснуло и потрясло. С тех пор его преследовала мысль, как далеко простираются ее возможности, и есть ли у них потолок. За этот год, пока они по заячьи заметали следы, Энди проштудировал достаточно книг по парапсихологии, чтобы уяснить, гиперкинез и телекинез связывают с работой каких-то малоизученных желез внутренней секреции. Он также узнал, что оба дара взаимообусловлены, и что чаще всего ими бывали отмечены девочки немногим старше Чарли. Из-за нее семилетней погибла ферма Мендерсов. Сейчас ей 8 лет. А что будет, когда ей исполнится 12, и она вступит в пору отрочества? Может быть, ничего, а может быть... Она обещала никогда больше не пускать в ход свое оружие. Ну, а если ее вынудят? Или оно сработает непроизвольно? Что, если она во сне начнет все поджигать в результате возрастных изменений организма? Что, если контора отзовет своих ищеек, а Чарли выкрадут другие, иностранные? Вопросы, вопросы. Энди искал на них ответы во время своих лыжных переходов и поневоле пришел к выводу, что Чарли, видимо, не избежать того или иного заточения, хотя бы для ее собственной безопасности, видимо, придется с этим примириться. Как примиряется человек, страдающий дистрофией мышц с электростимулятором, или талитамидные дети с диковинными протезами внутренних органов. И был еще один вопрос. Его собственное будущее, немеющее лицо, кровоизлияние в глаз, все это не сбросишь со счетов. Кому охота думать, что его смертный приговор уже подписан и число проставлено? И Энди, в общем-то, тоже так не думал, но он понимал, 2-3 по-настоящему сильных посыла могут его доконать. Да и без них отпущенный ему срок, вероятно, успел существенно сократиться. Надо позаботиться о безопасности Чарли. Не передоверяя это конторе. Только не камера-одиночка, этого он не допустит. Он долго ломал себе голову и, наконец, принял выстраданное решение.